Я могу понять, как Алло. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Михаил Васильевич, это банк Тинькофф, отдел реструктуризации. Фамилию забыли назвать. Чеботарь моя фамилия, угу. Михаил Васильевич. Угу. Слушаю. Звонок вам поступает с целью уточнения данных по поводу Виктора Алексеевича. Так, кем он вам приходится? Он ваш родственник, правильно понимаю? Вы хотите нарушить тайну нашей частной жизни, что ли? Тайну? Ну, конечно, у любого человека есть частная жизнь, она охраняется Конституцией. Вы хотите сейчас нарушить тайну нашей частной жизни, когда вторгаетесь в нее и спрашиваете, кто кому кем приходится? А, будьте добры, пожалуйста, представьтесь. Зачем? О, можете представиться для корректности диалога всего лишь. Меня зовут Джессика. Джессика? Джессика. Альба. Джессика, да? А, нет, а если серьезно? Да, вполне серьезно. Я ее просто очень любила в детстве, потом пошла, когда паспорт получала, и назвала себя Джессика Альба. Хорошо. Ивановна. А... Джессика Ивановна хорошо. Альба. Хорошо, хорошо, на этом можно остановиться. Ведь я думаю, что вы все же неправильно настроены. Будьте добры, пожалуйста, передайте Виктору Алексеевичу трубку, ведь это его личный мобильный телефон. Нет, не передам. Почему? Он на рыбалку уехал за карасями. Ну, понимаете, что сейчас такими способами точно не сможете решить вопрос и не какими способами? В решении за вопроса. За счет рыбалки, вы думаете, мы не сможем решить вопрос? Подождите, ну я не о рыбалке. А о чем? По поводу рыбалки данных поступателей, по поводу того, что вы имя поменяли, правильно? А по поводу чего? По поводу так не задавайте такие вопросы, подождите. Я всего лишь отвечаю на ваши вопросы. Вы сказали, представьтесь, давайте я представилась. Вы сказали, передайте трубку. Я сказала, не могу. Вы спросили, почему. Пожалуйста. Я вам объяснила, почему. А что вас не устраивает будьте сейчас? Добры, пожалуйста. Буду добра, слушаю вас. Остановитесь, да. Давайте ограничимся все же информацией, потому что я вижу, вы готовы говорить и долго. Да, детка. Речь сейчас идет не об этом всем, да, о чем вы говорите. Речь идет именно о Викторе Алексеевиче. Когда он будет дома, чтобы мы смогли ему перезвонить, именно с ним разговаривать. Через недельку. Конструктивный диалог вести. Через недельку. Хорошо, мы перезвоним, до свидания. Угу, пока. Да. Здравствуйте. Слушаю вас. Нина Сергеевна, мое имя. Звонок Ольга Викторовна поступает вам с целью ставку процентную пересмотреть, чтобы долг не рос. Это Тинькофф Банк, отдел реструктуризации. Вы фамилию забыли сказать. Получали? Фамилия Залеткина моя. А почему вы сразу не называете? По вашей просьбе могу назвать так. А почему сразу не называете, как 230-й закон требует? Я вам фамилию назвала, в принципе, имени, отчества достаточно. Да, в принципе. А закон вы читали? Мы будем с вами, Ольга Викторовна, про закон говорить? Да, мы будем говорить про закон. Мне, если честно, очень сильно надоело, что сотрудники банка Тинькофф при каждом звонке каждый раз нарушают закон. Мне это поднадоело. И а вы сами почему поэтому... нарушаете законодательство и не вносите оплату? Я ничего не нарушаю, я вам ничего не должна. Это мое искреннее убеждение. Докажите мне обратное. Искреннее убеждение? Кредитный договор, который вы заключили, обязует... Не было никакого договора кредитного. А как же вы деньгами банка пользуетесь? Кредитного договора с банком Тинькофф у меня никогда не было. Заявление анкеты, которую вы подписали, содержит все существенные условия договора. Ну, хрень, которая содержит существенные условия, но кредитного договора не было. Пожалуйста, разговаривайте. Я буду разговаривать так, как считаю нужным. Вы мне этот тон беседы не задавайте. Вы для меня не являетесь авторитетом совершенно. У вас еще кредиты есть, которые вы не платите. И что теперь? Трудности присутствуют, поэтому предлагаем договориться на частичный... Нет, я не веду переговоров с террористами. Вы конструктивно будете общаться? Нет, не буду. Звонить вашим близким, родственникам? Да звоните хоть в колокол, мне вообще плевать на это. Ну, даже ваша манера общения, как вы разговор ведете, говорит, что вам далеко не безразлично данные. Да, вы ничего вообще не в принципе не знаете о манерах общения, что они означают. Я своей манерой общения демонстрирую исключительно свое пренебрежительное отношение к вам, вашей профессии, вашему банку. Не более того. У вас есть обязательства. Мне наплевать на мои обязательства перед банком Тинькофф. Я халатно отношусь к этому кредитному, даже не кредитному, просто обязательству. Если вы не готовы договариваться, банк вправе передать долг. Вообще наплевать, что вы собираетесь делать. Меня не интересуют ваши цели, планы. Кто профессионально? Кому вы передадите? МБА Финанс или Фениксу своему, которые упоротые звонят, вечно там скрипт почитает и трубку бросит в истерике. Отклоняю просьбу вашу. Разговором. Отклоняю. У вас уже один лист исполнительный есть на сумму там порядка 19 тысяч. Угу, а в дальнейшем все данные, включая номера, контактные адреса проживания. Угу. Банк вправе передать сторонней организации, которая будет заниматься вопросом. Да вы уже второй раз это повторяете. Зачем вы это делаете? Я уже сказала, что мне плевать. Вы можете делать все, что вам угодно. От меня вы ни копейки не получите. Вы отказываетесь от добровольного погашения долга? Добровольно ни копейки не получите. И принудительно тоже. Вы понимаете, что возвращать денежные средства... Мне плевать на то, что вы думаете, ваши мысли и ваш скрипт никому не интересен. Не нужно мне транслировать одно и то же. Вы повторяетесь опять. Вы нервничаете? Перестаньте, успокойтесь. Мамочка вас не обидит. Откладывай дату платежа, вы только усугубляете. Да, засуньте себе в задницу свой скрипт, он мне не интересен. Делаю каждая звонилка. Засуньте себе в жопу свое замечание. Ты что, тупая, не поняла, что ли, что твои замечания, твой скрипт, твои требования мне абсолютно индифферентны. Но если вы уж на «ты» перешли в подобной манере разговора... Ну все, бросай трубку и бросайся из окна. Разговор смысла нет. Слава Насляпкина, в будку. Водку я сказала. Долг в любом случае возвращать Водку, псина. Долг растет каждый день. Да, у тебя мозг, к сожалению, не растет. Не и ум у тебя не растет. Как была ты ничтожеством, так ничтожеством и сдохнешь. Все, я тебя отпускаю. Пошла вон. Если вы сотрудника оскорбляете, долг от этого меньше не станет. С вашей, тем более, кредитной нагрузкой. Ты что-то тупая особо, псина. Я тебе сказала, что тебе надо в будку, иначе сейчас надену намордник и надаю пинков под зад. Будь ты контактный, деньги все равно возвращать. Ага, будь дебилкой дальше. Может, сдохнешь пораньше. Шла вон. Да. Добрый день, Анна Алексеевна. Да. Это с банка, Бережного, Анна Алексеевна. Вы банкротство оформили? Это кто не услышал, не разборчиво? Банк Бережного, кредит брали, не оплачивать успешно. Представьтесь полностью. Хотелось бы уточнить, да, вы намеренно самостоятельно рассчитываться по кредиту? Хотелось бы, чтобы вы представились полностью. Алло. Я говорю, мне хотелось бы, чтобы вы представились полностью. Вы меня слышите, нет? Что вас плохо слышно? А, ну конечно, плохо слышно. Непонятно. Вы меня слышите? Но когда у вас отит пройдет, и вы будете меня слышать, отит тогда пройдет. Называйте свою фамилию, имя, отчество. Угу. Угу. Анна Алексеевна, а вы? Вы кто? Представьтесь. Вы меня слышите, нет? Вы меня, видимо, не слышите. В общем, еще раз повторяю. Пока вы не назвали свою фамилию, имя, отчество, мы с вами общаться не будем. Я не буду отвечать на ваши вопросы. Угу. Слышно было? Что вы говорите? А, понятненько. Я буду выплачивать, собирайтесь по кредиту. Стройте дальше дурака из себя, вам идет. А вам? Ой, тут слышу, тут не слышу. Вот это да. Вот да это вы что-то связь какая-то у вас. Ага, конечно. Вы на улицу выйдете, что ли, или как-то на крышу выйдите залезьте, сами. Залезьте сами на крышу и спрыгните лучше. Спрыгнуть, да? Угу. Придется вам, наверное, прыгать скоро. Да, не придется. Значит, банк будет возбуждать уголовное дело в отношении вас. Ух ты, японский магнитофон. Откуда ж у банка такие полномочия, да, вот чтобы будет уголовное дело возбуждать? Да, вы как думаете? По статье 159 законы читайте. Законы читайте вы, не по 159, а по 159 часть 1. Это разные статьи. Это во-первых. Во-вторых, здесь нет абсолютно состава преступления. Для погашения кредита. Бестолочь вы. Как это нету? Всяком кверху. Как это нету? Статью почитайте. Да? Угу. Да почитаем вместе с вами, ну, в зале суда. Не, я в курсе, где бы не окажется. Да. Алло. Слушаю. Здравствуйте, Виктор Алексеевич, к телефону пригласите. Вы кто? Меня зовут Наталья Ивановна, Банк Восточный Экспресс, отдел досудебного взыскания. Вас как зовут? Неважно, как меня зовут, Виктор Алексеевича здесь нет. Что значит неважно? Данный номер телефона, он указал как контактный номер телефона для связи с ним. Ну, а сейчас Сапурин, вы не можете Виктор поэтому... Алексеевич, ваше имя, отчество, а сейчас с кем вы я не на данный момент по этому разговариваю? Номеру с ним связаться. Так а с кем я разговариваю? У меня такое впечатление, что не слышите. Вы можете со мной не разговаривать. Это мы будем решать, с кем и когда разговаривать. Да, зовут директриса. Вас как? Вот это да. Ваше имя, отчество. Я с кем сказала, я на данный момент разговариваю? Вас не должно. Ваше имя, отчество. О, с Господи, кем хорошо. Я на данный Симба момент Муфасовна меня зовут. Как вас зовут? Симба Муфасовна. Так кем вам приходится, Виктор Алексеевич? Но Ольга Викторовна такая женщина, вам знакома? Нет. Не знакома. И как давно вы пользуетесь данным номером телефона? Да я ним не пользуюсь. А где вы его взяли? Почему отвечаете на чужие телефонные звонки? По договоренности. Какой договоренности? О, по приказу острых козырьков. Во. Я же ни хера не чувствую. Да не вижу, я отсюда. Ку-ку, мадам, вы залипли? Я вам вопрос задала, где вы взяли данный номер телефона? Где взяла, там уже нету. Ну уж точно не со мной вы так будете разговаривать. Я не ваша родственница, вот не ваша да. подруга. Смотрите, как у нас получается, я уже... Я вам задаю вопрос, вы две минуты на него именно с вами так разговариваю. И дальше что? Так напомните, как вас зовут? Симба Муфасовна. Еще раз простите. Симба Муфасовна. По-моему, до этого вы по-другому говорили. Креститесь, вам кажется. А кто вам позволил вообще со мной в таком-то не разговаривать? Да вы можете со мной не разговаривать, повесьте трубку и все, и закончим этот бред. Я не бред. Ваша родственница, не ваша знакомая. Ну так естественно, я с родственниками и знакомыми так не разговариваю. Именно потому, что вы не моя родственница и не моя знакомая, я с вами так и разговариваю. Вы не знаете, что такое субординация? Вы старше меня по званию, что ли? Где вы взяли данный номер телефона? Где взяла? Там уже нету. Где взяли данный номер телефона? Где взяла, там уже нету. Такое впечатление, что вы вообще меня не слышите. Я вас не воспринимаю просто. Вам нравится принимать звонки? Да. Вам нравится одиноко мне сегодня. Хочу поболтать. Банка? Да. Взрослая женщина, почему себя так ведете? А почему бы и нет? Что меня от этого ограничивает? Ты где номер телефона взяли? Где взяла, там уже нету. Ольга Викторовна, вам знакома такая Вы уже женщина? Спрашивали, наш разговор приобрел цикличный характер. Так где вы взяли данный номер телефона? Почему вы отвечаете на звонки? За надом. Виктора Алексеевича. Кем он вам приходится? Не вашего ума дело. Это наше дело. Не ваше. Ну это уж не вам решать. Мне. Чье это дело? Если я задаю вопрос, нужно на него четко и ясно ответить. Ух ты, Господи. У вас звезда вот в одном месте не горит? Где номер телефона? То прям директриса. Что ж такая директриса на такой помоечной работе работает, а? Вы мне завидуете? Очень. С ума сошла. У меня хорошая зависти. Работа. Да, да, отлично. У меня хорошая работа, хорошая зарплата. Продолжайте себя в этом убеждать. Поэтому... Аутотренинг великая сила. все сказали. Ну, если я замолчала, значит, все, наверное. А теперь ответьте мне на мой вопрос. Так я уже ответила, не вашего ума дело. Кем вам приходится, Виктор Алексеевич, на каком основании вы отвечаете на его телефонные звонки? Я вас слушаю. За надом. Не вижу смысла далее продолжать с вами разговор. О, Господи, целых 5 минут почти доходило до вас. Какой же тупенькой надо быть, принимайте так долго. Принимайте дальше тормозить. Звонки. Все, не тормозите, выйдите. Если вы считаете, энергетик, что вы своими высказываниями задеваете сотрудников банка, абсолютно нет. Ну, конечно, вы привыкли, у вас иммунитет, вы привыкли обтекать, поэтому, конечно. Всего конечно. Доброго, до свидания. Пока. Думайте пока. Так, если вам от этого легче. Все, пока. Принимайте пока. Дальше звонки. Обязательно, с удовольствием.